Сентябрь. 1 сентября. «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Книга Бытие, 32 глава, 10 стих. Не все теперь кажется нам милостью, но оно окажется таковое, когда мы оглянемся назад на все прожитые бури и скорби, разбившие некогда наш корабль. «Недостоин я всех милостей твоих», — сказал Яков, когда шел на встречу Исаву. Но прежде чем встретиться с братом, ему надлежало принять благословение от самого Господа. Господь встретился с Иаковом, коснулся его, сокрушил его силой любви своей, и потом, благословив его, дал ему обновление и власть. «Отныне имя тебе Израиль, и человеков одолевать будешь». Книга Бытие, 32 глава, 28 стих. Представьте Господу распоряжаться вами. Дайте Ему волю полную, безусловную. Не указывайте Ему путь. Передайте себя беззащитными Его хранению. Скажите Ему безбоязненно: «Отдаю тебе все и всего себя нераздельно и безвозвратно». Господь милостив, знаю, Он любит нас настолько сильно, что не может отпустить нас и не может оставить нас без скорби, потому что она влечет нас к Нему. Не может избавить нас от слез, потому что это та вода, по которой нам надо ступать. Скажите же вместе с Господом вашим: «Не моя воля, а твоя да будет». Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. 2 сентября. «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Евангелие от Матфея, 14 глава, 28 стих. Вот как вступает человек на чудесный, непостижимый путь веры. Сперва должно быть повеление от Него: «Повели мне». Да, и мы имеем Его повеление — жить по Духу. Приняли ли мы решимость Его исполнить и вступить на этот путь? Вот безопасный путь и верная цель. Лежит ли перед нами жизнь или смерть, деятельность или страдания, лишь бы путь лежал прямо к Нему, вот что важно. Многие умирающие, быть может, в эту минуту взывают к Иисусу через темные глубокие воды: «Повели мне прийти к тебе по воде». И Он отвечает: «Иди». И так смотри, чтобы тебе идти по Его повелению и прямо к Нему. И тогда не бойся, если придется поставить ноги на то, что, по-видимому, не может поддержать их, где нет, как кажется, почвы. Придется вступить на неверный путь, ходить по воде, по волнам, подвижным, над бездной, готовой поглотить нас. Это испытали многие. Они знают, что значит вступать по слезным водам, не ведая, куда идешь. Не смотри вниз, не смотри на шаткую, колеблющуюся почву, а взирай на начальника и совершителя веры Иисуса. Какое блаженство после долгого пути по бурным волнам земным стать, наконец, твердо на стеклянном море. Откровение, 15 глава, 2 стих, небесном. Чистая гладкая поверхность не омрачится отражением нашего образа, греховная тень не ляжет на безмятежные воды, ибо мы сами будем непорочны, навеки избавлены от греха. «Иди», — говорит Иисус Петру. Не взывает ли к нам и ныне это же слово «иди»? Оно взывает с каждой страницы Священного Писания, из уст прославленных святых, прежде всего из уст самого Христа. И даже если Он отнимает у нас лодку нашу, потому что мы за нее держались и не хотели ее оставить, чтобы идти к Нему, пойдем за Ним. Господи, Ты взываешь: «Иди». Путь не ясен, вода глубока, почва колеблется под ногами, но не могу устоять против Твоего призыва. Иду, да исполнится Твоя воля и овладеет мною Твоя любовь. 3 сентября. Здоров ли ребенок? Она сказала: «Здоров». Четвертая книга Царств, 4 глава, 26 стих. Этот ответ санамитянки, у которой только что умер единственный сын, поражает нас своей несообразностью. И мы недоумеваем, есть ли это выражение ее непоколебимой веры в пророка Елисея или же горькой насмешкой отчаяния при виде разбитых надежд. Как бы то ни было, но и мы, верующие христиане, могли бы сказать то же самое, если бы, отводя наш взор от земных страданий и невзгод, чаще возносили его к небу, где найдем всегда утешение и успокоение. Это не избавляет нас от земных страданий. Несправедливости и неправды людские продолжают существовать даже и тогда, когда мы можем сказать нашим врагам, как Иосиф сказал своим братьям: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Книга Бытие, 50 глава, 20 стих. Точно так же и горе, причиняемое нам различными испытаниями, продолжает быть горем и тогда, когда мы признаем, что оно послано свыше. Наши страдания не уменьшаются, а становятся полезнее для нашей души, когда мы твердо убеждены, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Мы не должны отчаиваться даже и тогда, когда сердечная боль отнимает у нас всякую надежду, всякую силу. Воля Божия и тогда совершается в нас, нередко против нашей собственной воли. Даже в ту минуту, когда мы, как сономитянка, видим перед собой лишь один бездыханный труп, жизнь, быть может, возвращается к нему без нашего ведома. Господь обращает наши слезы в удобрение внутренней нашей почвы, и горе наше превратится в радость, которую мы, быть может, вполне поймем и оценим лишь в загробной жизни. 4 сентября. «И сосуд развалился» — книга пророка Иеремии, 18 глава, 4 стих. Возлюбленный брат или сестра, так ли это? Развалился ли сосуд? Негоден он? Нет, он не выброшен вон руками горшечника. Он держал сосуд в своей руке. Уже это одно должно нас утешить. В нашей немощи, в нашей скорби, в неизвестности окружающей нас, все же мы все время находимся в руках того, кто ошибиться не может. Всякий другой бросил бы развалившийся сосуд как ненужный, но горшечник этого не сделает. У него есть свое тайное назначение и для развалившегося сосуда, назначение любви и милосердия, которого он должен достигнуть. «Положись на Господа и надейся на Него» — Псалом 36, 7 стих. «Если ты как будто и никому не нужен, в Его глазах ты куплен дорогой ценой, ты Ему дорог. Оттого Он и трудится над тобою постоянно, своей рукой, своими путями тебя очищает, испытует, усовершенствует. Мы не можем знать теперь Его намерения, Его цели относительно нас, но Он опять сделал другой сосуд, какой Ему угодно было сделать» — книга пророка Иеремии, 18 глава, 4 стих. «Сосуд упраздненный, Он назначает для своего употребления. Он наполнит его своей славой для временной и для вечной жизни. Его божественный образ будет отражаться в этом сосуде навеки. Не дивны ли пути его? Бросимся же израненные, разбитые к его ногам, прося его исполнить над нами свою святую волю, какова бы она ни была. В его руках мы всегда будем в безопасности. Пусть бушуют над нами волны житейские, пусть свирепствуют бури и невзгоды. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он» — книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. Да укрепит нас эта мысль в настоящем и в будущем. 5 сентября. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Это изречение апостола Павла, повторяемое так часто, сделалось почти пословицей, и многие забыли о его происхождении. Уже в Ветхом Завете мы находим ту же мысль в притче Соломона: «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится» — притча, 13 глава, 21 стих. Не всегда от нас зависит выбирать общество, в котором мы вращаемся. Иногда жизнь сводит нас с людьми против нашей воли, и, подобно Лоту, мы мучаемся зрелищем недостойных дел. Что делать, когда жизненные обстоятельства ставят молодежь в сообщество дурных товарищей? Юноша должен избегать не только разврата, но и легкомыслия. В свете часто все понятия и взгляды до того фальшивы, что молодежь, невольно подчиняясь им, незаметно даже для себя изменяет постепенно своим высоким идеалам, своим благородным стремлением. Она перестает возмущаться злом и уже не преклоняется перед добром так горячо, как бывало. Дурным обществом можно также назвать дурные книги, которых, увы, так много в наше время. В них как бы изощряются рисовать зло в самых привлекательных красках и, приучая воображение ко всему дурному, оскверняют первобытную свежесть юношеского ума. Есть еще одно дурное общество, которое преследует нас даже в одиночестве. Это общество дурных мыслей, которыми дух зла искушает нас, подобно тому, как он искушал Христа в пустыне. Я ненавижу этот внутренний голос, я его страшусь и не могу от него избавиться. Я его гоню от себя всеми силами, а он все возвращается. Боже, Ты, который победил сатану, избавь меня от зла, защити меня Твоей любовью, укрепи Твоею силою, победи и уничтожь всю скверну души моей Твоею победою. 6 сентября. Вот награда его с ним и воздаяние его перед лицем его. Книга пророка Исаия, 40 глава, 10 стих. То же слово повторяется ясновидцем Иоанном в его откровении, когда он слышал от самого Господа «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение, 22 глава, 12 стих. Это обещание Господа есть ответ тем, кого вводят в заблуждение кажущиеся несправедливости на земле, где так часто зло как бы торжествует над добром. Но мы знаем, что грядет Господь, и награда Его с Ним. И есть у нас еще лучшее обещание. Предоставим Господу воздаяние за дела каждого. Он уже здесь, на земле, часто дает предвкушать его. Если бы мы могли проникнуть в тайники совести наших ближних, мы бы убедились, что Господь действительно воздает каждому по делам его. В ту минуту, когда, по-видимому, мы беспечно предаемся греховному наслаждению, послание к евреям, 11 глава, 25 стих, неопределенная и томительная тоска шевелится в глубине нашего сердца и предвещает нам о неизбежном наказании Божьем за наши дела. Это Господь приближается, и воздаяние Его пред лицем Его. И здесь, на земле, Господь дает иногда предвкушать вечное блаженство и дает даром, не принимая ничего от нас взамен, как и даром не за наши заслуги ведет нас в Царствие Небесное. Служба Господу приносит уже с собою награду, потому что, служа Ему, мы находим Его самого. Пусть смысл слов, сказанный отцем старшему сыну в евангельской притче, будет нам понятнее, чем ему. «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое — твое» — Евангелие от Луки, 15 глава, 31 стих. Ведь его награда была велика. Не есть ли это высшее блаженство — быть всегда с ним? Апостол Павел говорит, «Господь ищущим его воздает» — послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Да, он дает себя самого тем, кто его находит. Награда его с ним, ибо он сам есть высшая награда наша. 7 сентября. «Утешайте, утешайте народ мой, — говорит Господь». Книга пророка Исаии, 40 глава, 1 стих. Как отрадно звучит слово «утешение», как прислушиваются к нему страдальцы, как необходимо утешение в этом скорбном мире. В приведенных словах оно относится к пленникам. Много таких и в наше время, скитальцев, изнывающих на чужбине далеко от родного крова и родной любви. Много пленников, которых сковало горе, сковал грех или нужда безысходная, томятся в своей беспомощности, бедности, порочности, безнадежности, и вот раздается божественный глас: «Утешайте, утешайте, народ мой». Но какое же это утешение? Иные люди думают, что оно похоже на обыденное человеческое утешение — пожалеть, поплакать со страдальцами, побыть около них в самую горькую минуту, вот и все. Но Божие утешение иное. Он участие и сострадание свое проявляет тем, что разбивает оковы, освобождает душу, избавляет ее от греха, снимает с нее бремя и делает ее победительницей над скорбью и испытанием. Утешение Божие имеет в себе силу, которая сокрушает, по-видимому, несокрушимое, но и восстанавливает развалины души и жизни. Никакой плен не устоит против всемогущих лучей этого утешения. Самые яркие звезды его сияют в самой мрачной темнице, и нет ни одного пленника, в сердце которого не стучалась бы утешающая любовь Божия. 8 сентября. «Звезда шла перед ними». Евангелие от Матфея, 2 глава, 9 стих. Где же была звезда, пока они оставались в ограде Ирода? Неужели она перестала сиять на небе и погасла в ту минуту, как довела их до дворца великого царя? Нет, звезда оставалась там же, но они потеряли ее из виду. Она была заслонена славою человеческую, высокими зданиями обширного города. Волхвы перестали видеть чудное небесное знамение, которое вело их, когда оно омрачилось мирскую житейскую тенью. Когда же они вновь оставили за собой все земное, звезда снова явилась им. Она их ждала на чистом небесном своде, и когда их глаза отвернулись от греховного мира, их снова озарило свыше тихое сияние. Так же бывает почас и с тобою, душа моя. Раздаются твои отчаянные вопли об исчезновении Вифлеемской звезды, тогда как ты сама от нее отвернулась. Звезда осталась на своем месте, но ты потеряла небо из виду. Все суетное, все мирское, земное туманило твой взор и омрачило славу прежних дней. Поднимись же выше, и звезда снова воссияет для тебя во всем своем блеске. Чудный свет на востоке будет тебе возвращен, и ты снова познаешь славу, явившуюся тебе в дни твоей юности. Твоя звезда тебя ждет, чтобы вести к яслям божественного младенца, и когда ты достигнешь смирения, проявленного в Вифлееме, ты обратишься сама в младенца и будешь иметь сердце ребенка и мудрость зрелости. 9 сентября. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание к Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Для того, чтобы следовать примеру Спасителя и жить по Слову Его, надо прислушиваться к Его голосу в нашей душе, голосу Святого Его Духа в нас. Духом Своим Святым Бог подчас призывает нас, увещевает, утешает, возрождает. Дух Святой один может научить нас истинному сердечному сокрушению, вере живой, миру невозмутимому. В непрестанном тесном единении со Христом мы учимся любить. В Нем мы понимаем всю тщету земного счастья. В Нем, среди борьбы и испытания, нам открываются чудные сокровища духовного утешения. Следуя Его указаниям, мы следуем за самим Христом. Одним словом, Дух животворит. В Нем истинная жизнь. Блаженна душа, заглушающая в себе все земные звуки, для того, чтобы внимать лишь Его божественному голосу. Блажен прислушивающийся к этому голосу, вкусивший и видевший, яко благ Господь. Блаженны те, которые научились жить внутренней духовной жизнью, которые научились молиться. Молитва, от нее все исходит, и к ней мы возвращаемся непрестанно. В ней вся сила, ею держится все, снова и снова будем прибегать к ней. Будем постоянны в молитве, и все препятствия, весь окружающий нас мрак, все наши сомнения исчезнут. Будем молиться, и сам Христос научит нас следовать за Ним, нести крест наш, отвергнуться себя, сделавшись истинными, верными Его учениками. Будем молиться, и мы победим. Горе имеем сердца. Господи, приими и в эту минуту сердца наши, взывающие к Тебе, очисти их недостойных Твоею благодатью, посвяти их себе и научи нас верить Тебе одному, Тебя любить, на Тебя лишь надеяться. И пусть запечатлеется в нашей душе Твое слово. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. 10 сентября. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, но Господь один и тот же. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 4 и 5 стихи. Птицы небесные славят Бога своим пением, полевые цветы возносят к небу благоухание, как фимиам хвалебный. Деревья осыпают землю своими плодами, облака орошают ее благотворным дождем, звезды озаряют ночную тьму своим чудным сиянием, вся природа служит Творцу и славословит Его. Так и среди нас, слуг Христовых на земле, каждый имеет свое назначение. Один трудится над пропитанием многочисленной семьи, другой отдает свои силы и способности общественному делу, третий, обессиленный болезнью, является молчаливым примером терпения и покорности. Кому дан дар слова, кому талант писателя, иной одарен чудным голосом, другому дано сидеть в немом благоговении у ног Христа, внимая его словам, прикладывая жаждущие уста к источнику воды живой. Дары, полученные нами, очень различны, но каждый из нас должен служить Господу именно тем даром, который он получил свыше, как бы ни был он скромен и незаметен. Не будем же терять время в бесполезном старании произвести из себя то, что нам не дано, но, довольствуясь каждой полученным от Господа даром, будем непрестанно развивать его во славу Божию. И в конце нашей жизни Бог даст, и мы услышим слова Спасителя. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 23 стих. 11 сентября. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 9 стих. В тюрьме, в подземелье, в темном сыром углу вырос плющ. Ни одна капля дождя или росы никогда не орошала его. Тщедушные полусухие листья впивали в себя лишь гнилую влагу подземелья. Но с наступлением лета солнечный луч стал проникать и в это мрачное место заточения. И каждый день в продолжении одного часа этот луч согревал бедное погибающее растение. И вот жизнь стала просыпаться в нем, корни ожили, листья стали подниматься к свету. Пожелтелый ствол наполнился свежим соком, пошли новые ростки, и тоненькая ветка, постепенно поднимаясь все выше вдоль стены, достигла, наконец, узенького окна, и, пробившись сквозь железную решетку наружу, на волю, целый день уже могла пользоваться живительными лучами солнца. Ветка эта росла и росла, пока не покрыла густой зеленью всю наружную стену тюрьмы, придавая красу и свежесть мрачному зданию. Так бывает и с душой человеческой, заточенной во мраке греха и разврата. Когда луч божественной любви, проникая в нее, коснется ожесточенного сердца, в душе пробуждается радостный трепет, она оживает и растет, впивая в себя благотворный луч божественного света и возрождается к новой жизни. Она, как ожившая ветка, одевается прекрасной свежей листвой и, наконец, приносит плоды праведности во славу Божию. Человеческая мудрость стоит высоко в истории народов, но никакая философия не может воскресить мертвую душу. Наука в наши дни творит чудеса, все препятствия в природе уничтожаются, расстояния уж не существуют, под землей и под водами пробиваются пути. Через неизмеримые пространства ведутся переговоры. Небесные светила вычисляются, вымеряются с математической точностью. Но и самая точная наука не может разрешить великий вопрос жизни и смерти. Еще менее может она вернуть угасшую жизнь. Один Христос дает жизнь, чтобы имели жизнь с избытком. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Его слово, его дух обновляет, оживляет омертвевшую душу. В нем одном спасение и пробуждение от греховного сна. Ибо верующий в него имеет жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 40 стих. 12 сентября. «Зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась» — Второзаконие, 34 глава, 7 стих. Самые радужные мечты принадлежат большей частью молодым годам. Когда мы начинаем день, и взор наш еще не отуманен, земля обетованная представляется нам во всей своей красе. Но Моисей в этом отношении представлял собой исключение. Самое ясное видение представилось ему на склоне его лет. Его молодые годы прошли в опасности, в тревоге, в тяжелой борьбе, в мелочных заботах, и только перед закатом жизни видение грядущей славы, видение земли обетованной открылось перед ним. Итак, в самом разгаре его жизненных сил взор его был омрачен сомнением, тогда как в глубокой старости всякое сомнение и всякий страх исчезли, и зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Если бы и нам было дано исполнить в нашей жизни подвиг отречения, час смертный был бы озарен и для нас видением небесной славы. Есть нечто в нашей духовной жизни, что не слабеет с годами, напротив, по мере того, как гаснут физические силы, оно все растет, пока не приведет нас на ту вершину, с которой мы узрим нашу обетованную землю. Что же может дать нам силу подняться на гору Нево? Это всепобеждающая сила, есть любовь. «Если нет во мне любви, — говорит апостол Павел, — то я ничто». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 2 стих. «И дар пророчества, и всякое познание, и даже величайшие силы веры — все останется без пользы, если не будет в нас всесильной, всеобъемлющей любви, которая все переживет и все победит. Пусть, приближаясь к закату, слабеет наш рассудок, притупляется ум, омрачается сознание, зато очи сердца нашего будут глядеть все яснее и яснее, и начнется для нас вторая молодость души». Вместо того, чтобы спускаться в долину плача, вечерний час приведет нас на горную вершину, с которой закат солнца представится нам озаренной новой зарей. Мы вернемся снова к простой детской вере, которая сокрыта от премудрых и разумных, и весенняя песнь будет звучать в нашем сердце, несмотря на окружающую нас зиму. Тогда в недоумении перед совершившимся чудом мы воскликнем: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое послание Коринфянам, 15 глава, 55 стих. 13 сентября. «Посему, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя совершенно, «Уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Первое послание апостола Петра, 1 глава, 13 стих. В этих словах апостол Петр отмечает три ступени, на которые делится вся его жизнь. Он начал ее, припоясавшись, то есть самоуверенным юношей, убежденным, что жизнь — нетрудная задача. Его ничто не страшило, он готов был, не колеблясь, пройти по бушующему морю. Затем настал другой период — бодрствование. Самоуверенность исчезла, жизнь представилась ему мрачную, и бури жизни обступили его. Не только пройти, но и переплыть это море казалось уже невозможным. Один отчаянный вопль «Спаси меня, погибаю!» вырывался из души его. Затем третья степень — упование на подаваемую благодать. Глядя на жизнь, он уже видел источник этой жизни. Он обрел высшую опору, стал надеяться не на себя, а на Бога. То было слияние глубочайшего смирения с высшими стремлениями. Он познал свою немощь, но вместе с тем убедился и в том, что свирепые волны привлекут его к тихой пристани, которую Господь, несомненно, готовит для него. «Так ведет Господь и тебя, душа моя. Сначала ты видишь Христа в тихом безоблачном сиянии. Он приближается к тебе вне бури и непогоды. Но Господь недолго оставляет тебя в таком покое. Чтобы смирить тебя, Он испытует, посылая бурю и волнение, и не сразу протягивает тебе руку помощи. Но испытание это тебе полезно, ты в нем нуждаешься, оно тебя учит многому». Оно знакомит тебя с чужим горем, которое, как звено, соединяет тебя с великим человеческим братством. Наконец наступит окончательное примирение. Господь пройдет по волнам, сделается великая тишина, и ты услышишь божественный голос. «Это я, не бойся» — Евангелие от Матфея, 14 глава, 27 стих. Тогда тебе даруется благодать в явлении Иисуса Христа. 14 сентября. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Где бы мы ни были, наш путь ведет к вечной нашей Родине. Мы направляемся туда, мы ежеминутно можем ожидать призыва. Пусть наш путь будет тяжел и одинок, ноги изранены дорогой, все же и здесь, среди шипов, терний, препятствий, встречающихся на пути, мы собираем плоды, созревающие на этой почве. До нас долетают небесные звуки, и они придают нам бодрость, согревают наше одинокое сердце, наполняя его светлым и радостным ожиданием. На этом тернистом пути нас окружают спутники, направляющиеся к жемчужным вратам. Перед нашими глазами они иногда входят туда. Мы слышим последние звуки их хвалебной песни и знаем, что они омыты от всех грехов кровью Христа. «Полнота радости перед лицом Твоим» — Псалом 15, 11 стих. И здесь, в нашей мрачной пустыне, нас подчас озаряет отблеск этих небесных радостей. Мы как бы предвкушаем их. И скоро, очень скоро, быть может, раньше, чем мы думаем, мы очутимся сами перед открытыми вратами у самого источника жизни, перед лицом Его, им самим встреченные, прощенные, принятые на вечное упокоение. 15 сентября. «И сей я с вами во все дни до скончания века» — Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Какое глубокое значение имеют эти слова? Заметьте, Христос не говорит, что Он был или будет с нами, но что Он с нами всегда. Случается нам не сознавать Его присутствие, наш взор подчас отуманен слезами, ослеплен ложным блеском светской мишуры. Наконец, когда чаша наших страданий переполнена, нам мнится, что Господь оставил нас. Сам Спаситель испытал это чувство отчаяния, страдая на кресте. Но, тем не менее, Господь всегда и везде неизменно с нами, жалея нас, заботясь о нас постоянно, выжидая минуту, когда мы, подобно ученикам на дороге в Эммаус или Марии, плачущей у пустой могилы, очнемся для радостного сознания Его присутствия. Будем всегда помнить эти слова «во все дни». В зимние безотрадные дни, когда нас окружают грозные тучи, в дни болезней и страдания, в дни искушения и испытания, точно так же, как в самые радостные дни нашей жизни, когда небо ясно над нами и душа наша полна ликования. Самые близкие друзья могут удаляться от нас, но Господь всегда близок к призывающим Его. Он проходит с нами по глубоким волнам и песчаной пустыне. Он стоит рядом с нами на краю пропасти. С ним мы не одни, и, приучая себя постепенно к этой мысли, мы уже никогда не почувствуем себя одинокими. Запечатлеем же глубоко в нашем сердце слова эти «Я с вами всегда до скончания века».